сон. В эту ночь танцуем мы вдвоем, свет лишь ловит тени на стене. Растворимся мы в мечте. Это ночь, ночь, ночь для тебя и для меня. Это ночь, ночь, ночь, море страсти и огня. Это ночь, ночь, ночь, так похоже на тебя. Это ночь, ночь, ночь, так похоже, так похоже. Ночь уйдет и солнце луч поглядит в твои глаза. Утону я в них как первый раз, знаю это навсегда. День сгорит и вновь звезда ловит тени на стене. Растворимся мы в мечте, знаю это навсегда. Для тебя и для меня. Это ночь, ночь, ночь, море страсти и огня. Это ночь, ночь, ночь, так похоже на тебя. Это ночь, ночь, ночь, так похоже, так похоже. Это ночь, ночь, ночь для тебя и для меня. Это ночь, ночь, ночь, море.